Часть 48. Алекс срезал в саду чайную розу. Она предназначалась Лаки. Выйдя из машины у ее дома, он осторожно двумя пальцами держал цветок за усеянный шипами стебель. Этого мужчину явно нельзя было назвать дамским угодником. Искусство галантных жестов было ему совершенно незнакомо. Лаки открыла дверь сама. В черном вечернем костюме от Ива Сен-Лорана она выглядела просто потрясающе. Белая блузка с глубоким вырезом, покачивающиеся в ушах бриллианты, прекрасное лицо в обрамлении локонов цвета вороного крыла — все это делало ее неотразимой. Заметив охранника, угрюмо маячившего в глубине двора, Алекс невольно подумал с удивлением, зачем это ей вдруг потребовался Цербер. «Заходи», — пригласила она, — «хотя мой дом по сравнению с твоим просто помойка». «Отчего же?» — не согласился он. «Очень симпатичное местечко. Какое может быть сравнение? Твой просто голубая архитектурная мечта», — серьезно произнесла Лаки. «Но для меня она недостижима. Ведь у меня дети, а у тебя их нет. Ты никогда не был женат, не так ли?» «Помнишь, о чем мы говорили той ночью?» «Конечно», — кивнула она. «Удивительно, ведь ты была здорово под мухой. Неправда, я могу выпить сколько угодно и никогда не пьянею. На меня хоть бомбу сбрось. Все равно запомню, что со мной было». Она мягко засмеялась. «Вот, например, как ее звали?» «Ага, вспомнила. Умопомрачительная мисс Дейзи. Ну, конечно». «Как это я сам мог забыть? Ты не хочешь взять ее в гангстеры?» «Может быть», — ответил он, протягивая ей чайную розу. «Кстати, позволь выразить тебе восхищение. Сегодня ты обворожительна». «Спасибо», — равнодушно поблагодарила Лаки, кладя розу на стол. «Ни за что бы не подумала, что ты любишь заниматься цветами. Это все мой садовник, а мне только и остается, что спуститься в сад и сорвать, что понравится». «У нас есть еще время пропустить по глоточку чего-нибудь? Если есть время у тебя, как же я могу быть против? Только учти, выступления на бис не будет. Да ладно тебе, Лаки, всего-то по одному глоточку. Чего бояться? Мы оба взрослые люди». Их взгляды встретились. Лаки поспешно отвела глаза, что можно было расценить как признак слабости. «Что будешь пить?» — любезно спросила она, — подавив душевное смятение. Алекс действительно был ей очень симпатичен, но она не уставала повторять самой себе, что даже мысль о связи с ним сейчас неуместна. «Водку и мартини». В ту же секунду зазвонил телефон. «Ответь, а я пока сам налью». «Этому меня учить не надо», — сказал Алекс, направляясь к бару. Она сняла трубку. Звонила Дженнифер. «Мой друг Рикко, ну, тот парень, который работал в Риме, сейчас в Лос-Анджелесе, он остановился в Шато Мармон», — выпалила она, задыхаясь. «Думаю, вам будет интересно послушать его. Можем встретиться с ним через полчаса». «Может, попозже?» — предложила Лаки. «Нет, у него в полночь самолет, ему нужно лететь обратно в Италию. А до этого надо еще побывать на каком-то ужине. Если ехать, то прямо сейчас». Лаки взглянула на Алекса, который сосредоточенно готовил коктейли. «Ладно, сейчас приеду», — приняла она решение. «Встретимся в вестибюле гостиницы. Выезжайте немедленно, без задержки». «Можешь не сомневаться». Лаки положила трубку. Алекс протянул ей бокал. «Я это умею, как никто другой», — похвалился он, весь светясь от радости. Видеть его таким было крайне необычно. «Как-никак, я бывший бармен. Как ты отнесешься к тому, если я приеду к Столли без тебя?» — неожиданно спросила она. «Только сейчас мне сообщили нечто очень важное. Мне необходимо сначала заехать в одно место». Чтобы иметь дело с Лаки Сант'Анджело, надо было обладать терпением сфинкса. «Ты шутишь?» — недоверчиво спросил он. «Извини, но это действительно серьезно». «Тогда я еду с тобой». На несколько секунд воцарилось молчание. Лаки напряженно размышляла, не помешает ли он ей. «Значит, мы оба опоздаем к Столли», — решительно проговорила она. «Подумаешь», — хмыкнул Алекс. Ему не терпелось узнать, куда это ей потребовалось так срочно ехать. «Ну хорошо, тогда быстро. Подробности по дороге». Он залпом выпил свой коктейль. Интересно, почему каждое его свидание с Лаки оборачивается приключением? Гигантский лайнер вылетел из аэропорта Кеннеди точно по расписанию. «Ты уверена, что мы поступаем правильно?» — подала голос Бриджит. «Да», — твердо произнесла Нона, — «ни ты, ни я не сможем справиться с Мишелем. Он психопат и потому опасен, а вот Лаки сумеет с ним разобраться. Мне так стыдно, что я вляпалась», — занервничала Бриджит. «Всегда так. Я наломаю дров, а Лаки разгребает». «О чем это ты?» «Ну, все эти дела, похищения и все такое», — неохотно проговорила она. «Когда я застрелила Сантино Боннати, Лаки решила взять вину на себя. Она могла сесть в тюрьму за то, чего никогда не делала. Да, но у тебя же хватило храбрости честно рассказать обо всем на суде. Жизнь есть жизнь, Бриджит. Бывает, что и вляпаешься, но надо учиться выбираться из дерьма». «Почему же я тогда лечу к Лаки? Потому что одурела в конец. Какой сейчас с тебя спрос? Что ни ночь ты с Айзеком, или обкуришься, или налижешься в стельку? Тебе что, именно этого от жизни надо? Вообще-то нет. Вот и остановись вовремя. Хватит, допрыгалась. К тому же ты мне нужна с ясной головой, чтобы помочь со свадьбой. Знаешь, я попросила Айзека раздобыть мне пистолет. Брось ты, честное слово. И куда же ты с этим пистолетом собралась? Еще не знаю точно, наверное, пристрелить Мишеля. Только этого тебе не хватало, и так уже в дерьме по уши. Наверное, ты права. Но еще не поздно все исправить, — постаралась успокоить ее Нона. Как только избавимся от Мишеля, найдем тебе порядочного агента. Дай только срок. Твоя карьера только начинается. Да, ты права. Вся надежда на Лаки. Поужинав и посмотрев кино, обе заснули и спали до тех пор, пока стюард не разбудил их перед посадкой. «Рейс лучше не надо», — одобрительно произнесла Нона, пристегивая ремень и толкая в бок Бриджит, которая все никак не могла освободиться от сна. «Я заказала нам номер в Хилтоне. Не можем же мы свалиться ей, как снег на голову?» «Нона, я хочу, чтобы ты была вместе со мной, когда я буду рассказывать ей обо всем. Куда ж я денусь?» Бриджит накрыла руку подруги своей рукой. «Спасибо тебе, ты настоящий друг. Вот еще, просто я не хочу терять свои 10% гонораров». Лесли и Джефф появились первыми на званом вечере у Столли. Джефф надел свой костюм, единственный и неповторимый, тот самый от Армани, который купила ему Лесли. На ней было нарядное короткое платье от Эскады. Абигайл приветствовала их на пороге. Женщины обменялись символическими поцелуями и комплиментами. Джефф сиял от счастья, как новенькая монетка. «Это надо же! Как подфартило! Затесаться в такую компанию было великим достижением. Слава богу, у него жена с понятием разрешает делать то, что им обоим на пользу». «Микки спустится через минутку», — проворковала Абигайл, ведя их из просторной прихожей к домашнему бару. Красавец-бармен вытянулся в струнку, всем своим видом изображая внимание и почтение. «Белого вина», — попросила Лесли, нервно разглаживая платье. «Текилу со льдом», — сделал свою заявку Джефф, который тоже чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Лесли метнула на него грозный взгляд. Он быстро пьянел, и это всем было хорошо известно. «Всего глоточек, роднуля», — жалобно протянул Джефф, поймав ее взгляд. Лесли терпеть не могла, когда он называл ее роднулей. Абигайль молила Всевышнего, чтобы как можно скорее приехал еще кто-нибудь, или Микки, наконец, оторвал свою задницу от дивана и спустился в гостиную. Ей не слишком нравилось развлекать гостей в одиночку. Лучше всего было, когда в дом набивалось сразу много народу, и все начинали беседовать друг с другом. А тут приходится возиться с этой парочкой, в то время как ей надо быть свободной, чтобы везде поспевать и за всем наблюдать, не говоря уже о необходимости не спускать глаз с Табиты, которая ни в какую не желала вылезать из своей комнаты, чтобы показать, во что вырядилась потаскушка сопливая. Абигайль с облегчением услышала, как в дверь позвонили. Через секунду в дом вальяжной походкой вплыл Джонни Романа. Вместе с ним была Венера Мария. Абигайль нахмурилась. Со стороны Джонни было форменным свинством не предупредить заранее, с кем он придет. Как-никак Венера была настоящей знаменитостью, а не какой-нибудь вертихвосткой с улицы. Впрочем, какого воспитания можно ожидать от актера, тем более латиноса, который сумел разбогатеть, снявшись в нескольких на редкость похабных фильмах. Абигайль при этом предпочла забыть, что именно ее Микки дал большинству из них путевку в жизнь. «Аби, малышка!» — замурлыкал Джонни, как большой кот, прильнув к ее щеке со всем пылом, на который способен влюбленный латинос, и мимоходом ущипнув за ягодицу. «Вот она, моя самая любимая девочка во всем Голливуде!» «Джонни, милый!» — пропела в ответ Абигайль, наморщив нос, чтобы не чихнуть от крепкого запаха какого-то слишком уж экзотического одеколона. «Ты просто выглядишь великолепно! А, Венера, сколько лет, сколько зим! Рада снова видеть тебя!» «Спасибо, Аби!» — сдержанно откликнулась Венера, хотя душа ее ликовала, потому что она заметила Лесли. Джонни не говорил ей, что эта поганка тоже будет здесь. Абигайль подвела их к бару. «Вы еще не знакомы с Лесли и...» Имя Джеффа опять выскочило у нее из головы. Лесли, выпучив от потрясения глаза, еле пробормотала: «Джеффом». С того ужасного вечера в ее доме она не видела Венеры и почти успела забыть о существовании этой ведьмы. Это была катастрофа. Теперь у нее не было ни малейшего шанса снова захомутать Купера. «Привет, Лесли», — холодно произнесла Венера. Какую-то секунду Лесли боролась с искушением притвориться, что в упор не видит эту шлюху. Однако, в конце концов, она через силу выдавила «хеллоу». Джефф, который живо помнил вечер в доме Лесли, кажется, в то же время напрочь забыл, кому должен хранить верность. «Венера!» — радостно завопил он, расплывшись в улыбке, которая призвана была продемонстрировать высшую степень восхищения. «А мы с вами встречались у Лесли, помните? Ну и вечерок тогда выдался!» «Ну и задница!» — одновременно подумали обе женщины. Джонни, который что-то не припоминал, чтобы ему доводилось встречаться с Лесли раньше, пожал ей руку, задержав ее в своей чуть дольше, чем требовалось. «Читал о вас, много хороших отзывов», — веско произнес он, — «добро пожаловать в стратосферу». Лесли растянула губы в неестественной улыбке. «Спасибо». Она надеялась, что Джонни не вспомнит о той безумной ночи, которую провел в бунгало отеля «Беверли-Хиллз» с нею и еще двумя девушками. Он снял их за 10 000 долларов и крыл всех трех целую ночь напролет, как похотливый Боров. «Нет». «Это вам спасибо», — тихо, но многозначительно проговорил Джонни, вложив в свой прямой взгляд весь жар своего горячего сердца. «Если не выгорит с Венерой, эта рыженькая очень даже неплохо утешит его». Как раз в этот момент появился, наконец, Микки во всем блеске, из-под душа, выбритый, со сверкающей лысиной в сорочке Тернбол и Ассер, английском костюме от Дуга Хэйворда и в красном галстуке от Бриони. «Всем привет!» — лучезарно улыбнулся он гостям. При виде Венеры глаза его округлились в приятном изумлении. Этот взгляд был его коронным. «Добрый вечер, дорогая!» — обратился к ней Микки, призывая на помощь все запасы светского обаяния. «Вот уж никак не ждали!» «Но я же знаю, как ты обожаешь сюрпризы, Микки!» — по привычке начала флиртовать она. «Вот и приехала, чтобы сделать тебе приятное!» «Точно!» — добавил Джонни. «Мы с Венерой! Это же новость номер один!» «Новость?» Прозвенел рядом голос Абигайл, которая уже несколько минут неотвязно преследовала мысль о том, что надевать в гости платье с таким глубоким вырезом, как у Венеры, просто недопустимо. Джонни многозначительно сжал Венере локоть. «А как же, Микки? Раз мы все вместе работаем над гангстерами, было бы неплохо сделать для нашего проекта некоторое паблисити. Желтая пресса просто кончит от восторга, когда пронюхает, что мы вдвоем побывали у тебя». Микки метнул обеспокоенный взгляд в сторону Лесли. Та оживленно беседовала с Джеффом и, казалось, ничего не слышала. Ну и слава тебе, Господи. Зато Абигайл отличалась хорошим слухом. Взяв Микки под руку, она со смущенной улыбкой произнесла: «Извините, мы на минутку». Однако едва они отошли на приличное расстояние, тон ее резко изменился. «Что за чушь несет Джонни? Разве Венере никто еще не сказал, что она не будет сниматься в «Гангстерах»?» Микки торопливо закивал. «Ну, хватит, хватит тебе. Успокойся, дорогая. Все под контролем. Не забивай свою головку всякой ерундой. Я уже обо всем позаботился». «Мою головку?» — закипела Абигайл. «Да о чем ты бормочешь? За кого ты меня вообще принимаешь? За какую-нибудь безмозглую старлетку?» «Просто планы немного изменились», — скривился Микки, не выносивший, когда из жены, как из тюбика, начинала лезть спесь. «Это как же понимать, планы изменились?» — зловеще прошипела Абигайл. «Я подыскал для Лесли фильм, который понравится ей еще больше, ну и хотел преподнести сюрприз. Пришлю ей, думаю, сперва сценарий, пусть почитает, порадуется. Ведь, возможно, ей выпадет счастье играть с самим Гиром. С Ричардом? Нет, с дядей его!» — желчно проворчал он, подняв брови. «Ну, конечно, с Ричардом, с кем же еще?» Абигайл словно подменили. Ее лицо стало блаженно-мечтательным, едва она представила себе, как блистает Ричард Гир на одном из ее вечеров. «О, великолепно! Она будет вне себя от восторга. Ну вот, а я что говорю. Алекс для Лесли слишком крут. У нее с ним будут одни только слезы. А я делаю девчонке крупную услугу. Только сегодня мы ничего никому об этом не скажем. Но почему? Потому что я не хочу, чтобы об этом узнала Венера. Она, должно быть, зла на меня, как черт. И Алекс тоже. Вкалываешь тут, руководишь студией, а что получаешь в благодарность? Все на меня только злятся, и никто не любит. Глупости, Микки, все тебя любят». Он снова надежно держал ее в своих руках. «Спасибо, милая. А теперь давай-ка забудем обо всем и повеселимся от души. Пусть этот вечер хоть ненадолго освободит нас от забот. Ты, главное, держи рот на замке, и тогда все у нас будет в порядке». «Нет, Микки», — язвительно начала Абигайл, — «это ты держи рот на замке, а то вечно сморозишь какую-нибудь глупость». И она поспешила к гостям. Венера и Джонни прохаживались вместе у бассейна. Лесли и Джефф на повышенных тонах вели диалог неподалеку от бара, а в это время в дверях появились Купер Тернер вместе с подружкой. «Абигайль, дорогуша!» — расцеловал Купер хозяйку дома в обе щеки. «Познакомься, это Вероника». «Добрый вечер, дорогая!» — задрала голову Абигайль, чтобы поздороваться с высокой спутницей Купера. Лесли, которая до этого ожесточенно отчитывала Джеффа за то, что он был излишне любезен с Венерой, подняв глаза, внезапно подобрела. К ней приближался Купер Тернер. «Ах, Купер!» — приветливо заулыбалась она. «Да чего ж я рада снова видеть тебя! Привет, Лесли!» — жизнерадостно откликнулся он. «Позволь представить тебе Веронику». Автоматически, продолжая улыбаться, Лесли кивнула, пытаясь скрыть свое разочарование. «О, Господи! Притащил-таки!» — думала она раздраженно. «Только этой занюханной модели здесь не хватало. Закроешь глаза, а она словно наяву позирует перед тобой в кружевных трусиках. Спасения нет от этих каталогов, суют и суют в почтовый ящик, и никто тебя не спрашивает, нужно тебе это или нет». А живьем-то ничего особенного, длинная, масластая и зубы, как у лошади. «Вероника», — продолжал между тем, как ни в чем не бывало Купер, — «познакомься с Лесли Кейн и ее другом Джеффом». «Привет, старина Купер», — протянул руку Джефф. Его, как видно, ни капли не волновало то, что его нынешняя подружка и Тернер были когда-то любовниками. Откуда-то сбоку появились Венера и Джонни, и очень кстати, потому что как раз в этот момент в гостиную вошли почетные гости — Донна и Джордж Лэнсмен. За ними понуро плелся Санто. Абигайль лучилась гостеприимством. «Ах, Донна!» — запричитала она. «Вы не представляете, какая радость для меня эта встреча! Микки так много о вас рассказывал! Добро пожаловать в Голливуд! Мы все так счастливы, что наш Микки вернулся, наконец, в «Пантер». Сам Микки был тут, как тут. Донна, — начал он свое приветствие, неосознанно проигнорировав Джорджа, — для меня огромное счастье принимать тебя в моем доме. Донна, уже заметившая Купера Тернера, Джонни Романа и Венеру Марию, стушевалась. В делах ей были присущи смелость и железная хватка, однако общение со всеми этими знаменитостями требовало чего-то другого, а чего именно она не знала. В таком скоплении звезд Донна чувствовала себя карликом, а потому сделала то, что первым пришло ей в голову. Взяла Санто, топтавшегося сзади, и подтолкнула вперед. «Это мой сын Санто», — представила она гостям своего сына. «Здравствуй, Санто, милый», — приторно пропела Абигайль, про себя удивившись. «Как это родители умудрились раскормить мальчика до такой степени?» В противоположном углу Санто заметил Венеру, и сердце его застучало с перебоями, как неисправный паровой молот. «Венера?» Его Венера собственной персоной в каких-нибудь нескольких шагах от него. Его лицо залила густая краска. «Мне нужно в туалет», — глухо пробубнил он на ухо матери. «Как, прямо сейчас?» — недовольно прошипела Донна. «Ага, сейчас». Абигайль вежливо подсказала: «По коридору налево, милый». Санто поспешил выйти. Неужели Венера заметила его? О, Боже, такой встречи он никак не ожидал. Он ворвался в туалетную комнату, шумно хлопнув дверью. К счастью, у него оказалась самокрутка с травкой. Порывшись в кармане, он вытащил ее, закурил и глубоко затянулся, изо всех сил стараясь восстановить душевное равновесие. Табита, спускавшаяся по лестнице, заметила, как в туалет опрометью вбежал какой-то толстый парень. Она довольно усмехнулась. «Лучшего прикола не придумаешь. Сейчас она ворвется следом за ним и перепугает его до смерти. Ха-ха! А заодно и мать проучит. Будет знать, как заставлять дочку скучать на этих дурацких званых вечерах». Подкравшись к двери туалета для гостей, Табита неожиданным рывком распахнула ее. Санто, забывший закрыться изнутри, от неожиданности едва не подпрыгнул до потолка. Его застукали с дымящейся самокруткой в зубах. Табита стала хозяйкой положения. Она быстро прикрыла за собой дверь. «Если не ошибаюсь, ты сын королевы Доны?» Иронично осведомилась она. «Ага», — промямлил он, — «Санто». «А я Табита, дочка папы и мамы Столли. Я гляжу, у тебя есть чем поживиться, жирный таракан. А ну-ка дай затянуться, тогда никому не скажу». Аарон Калинский, дежурный консьерж в доме, где находилась квартира Алекса, мучился от рези в животе. Одних только идиотских придирок некоторых жильцов было достаточно, чтобы сделать из человека инвалида. «Погуляй с моей собачкой, машину вымой на три полиролью, сбегай в магазин, да они что, рехнулись? За кого его принимают? Его сменщик был зеленым юнцом-разгильдяем, ни хрена не знает и знать не хочет. Поэтому Аарону приходилось отдуваться за двоих». В 7 часов вечера он ушел со службы. «Хватит, пусть другой столько повкалывает. Сегодня он отдежурил полсуток с 7 утра, 12 часов, проведенные с богатеями и их неиссякаемыми причудами, кого хочешь с ног свалят». Аарон ушел задолго до того, как в вестибюле роскошного многоквартирного дома появилась Тин Ли. Впрочем, если бы она появилась и раньше, это ничего не изменило бы, поскольку консьерж начисто забыл все наставления Алекса. Тин Ли подошла к стойке и сказала, что пришла к Алексу Вудсу. Потом, поднявшись на лифте, нажала на кнопку дверного звонка. Ответа не последовало. Через 5 минут Тин Ли спустилась вниз. Она опаздывала больше, чем на полчаса. Алекс, должно быть, разозлился и отправился в гости один. «Не оставлял ли мистер Вудс для меня записки?» — осведомилась она. «Нет, мэм», — ответил новый консьерж, раздосадованный тем, что его отрывают от чтения свежего номера «Плейбоя», искусно спрятанного под конторкой. «Вы уверены?» «К сожалению, но у меня действительно ничего для вас нет». «А телефонная книга у вас?» Он передал ей увесистый том телефонного справочника Лос-Анджелеса. К счастью, адрес Микки Столли там значился. Выписав адрес особняка в Беверли-Хиллз, она забрала у привратника свою машину, надеясь, что успеет как раз к тому времени, когда гости начнут рассаживаться, и Алекс простит ее за опоздание и, может быть, за сообразительность. Отчего-то у нее было такое чувство, что их отношения в самом скором времени обретут качественно новое значение для них обоих.